Глава 27. Следующая пара недель прошла как в тумане. Главным образом потому, что в магазине началась запарка. Лето было суматошным, осень до начала охотничьего сезона неторопливой, но как только пошел снег и школы стали закрываться на каникулы, наметилось невероятное оживление. Спрос на аренду и товары резко возрос, и Клара провела мне ликбез о том, как выбирать лыжи и сноуборды в тот день, когда я брала их себе. Еще я поспрашивала завсегдатаев из местных, с которыми познакомилась за время работы в магазине, и составила список возможных вопросов. Как ни странно, ответы на многие из них дал Эймос во время наших совместных ужинов. К счастью, поблизости располагался всего один курорт, так что вопросов было не так уж много. Разве что, где взять надувные санки-ватрушки. Поскольку на работе мы сбивались с ног, я радовалась, что все рождественские подарки купила заранее, во время обеденных перерывов. Большинство из них я отправила напрямую тете и дяде, а остальные — в свой почтовый ящик в городе. И если бы не подарки, отправленные на ящик, я бы, вероятно, совсем забыла про билет на самолет до Флориды в рождественские дни. Его я купила еще в октябре. Мне не хотелось оставлять Клару одну надолго, поэтому я улетала рано утром в канун Рождества и возвращалась 26-го. Когда начались разговоры о сильных снегопадах перед Рождеством, я не придала им значения. Снег шел через день, да каждый день. Я чувствовала себя за рулем уже увереннее, хотя Роудс, когда мог, приезжал в магазин и провожал меня домой. При одной только мысли о Роудсе в груди разливалось странное чувство. Я не привыкла к такой повышенной опеке. Из-за того ли, что мои воспитатели слишком сильно в меня верили, или просто гиперответственность была им чужда, и теперь со мной происходило что-то невероятное на глобальном уровне. Я сияла изнутри, точно мозаика с подсветкой, типа той, что была у меня в детстве. Мы больше не оставались наедине. И после того дня, когда я фактически набросилась на него после встречи с миссис Джонс, по-настоящему не целовались. Но это в основном из-за того, что он часто работал допоздна. Ему приходилось решать уйму вопросов, о которых я и подумать не могла, начиная от проблем со снегоходами и подлёдной рыбалкой, и заканчивая незаконной охотой. Как он объяснил однажды вечером, когда вернулся рано и привез пиццу, вторым сезоном по степени загруженности после лета была зима. Стоит сказать, что, возвращаясь рано, он всегда, за исключением вечера, когда играл в покер с Джонни, приглашал меня в дом. И я, конечно, приходила. И в те два вечера, когда мы смотрели фильм, я садилась как можно ближе к нему, а Эймос разваливался в кресле. А когда в другой раз после ужина мы играли в старую версию Скребла, который взялся непонятно откуда, и улыбались друг другу через стол. А самым трепетным было то, что потом он всегда провожал меня до гаража и крепко-крепко обнимал. И один единственный раз поцеловал в лоб. У меня даже коленки задрожали. Каждый раз, когда моя грудь прижималась к его груди, я чувствовала сексуальное напряжение. Оно не было плодом моего воображения. В общем, я была как никогда счастлива, причем во многих смыслах. Надежда, многочисленные проблески, которые я ловила в последние месяцы, с каждым днем все сильнее крепло в моем сердце. Чувство семьи и правильности происходящего окутывало меня. Но 23 декабря, когда мы закрывали магазин, Клара повернулась ко мне и сказала: «Сомневаюсь, что завтра ты выберешься отсюда». Я поежилась. Наполнитель моего пуховика не был рассчитан на подобные температуры, и вопросительно подняла брови. «Ты это серьезно?» Она покачала головой и принялась запирать дверь. Сигнализацию мы уже включили. «Я смотрела погоду в реальном времени. Идет буран. Рейс как пить дать отменят». Я пожала плечами, но решила не переживать. Снег шел постоянно. Туристы все прибывали. И потом, что я могла сделать? Погода не была мне подконтрольна. Опуская роль ставни, Клара, не глядя на меня, сказала несвойственным ей голосом. «Да, совсем забыла. Кто-то, какая-то благотворительная организация, оплатила папины медицинские счета на Рождество». Ее темно-карие глаза встретились с моими, и она тотчас отвела взгляд. «Разве это не чудо?» Тон у нее был какой-то странный. «Конечно, это чудо, Клара!» Я старалась, чтобы голос звучал ровно и твердо. «Нормально. Совершенно нормально». И лицо было непроницаемым и невинным. «Вот и я так думаю». Она снова покосилась на меня. «Жаль, не могу поблагодарить того, кто это сделал». Я кивнула. «А может, ему не нужна благодарность, как считаешь?» «Может быть, нет», — согласилась она. «Но для меня это очень много значит. Для нас». Я опять кивнула, отводя глаза. Тогда она обняла меня и пожелала счастливого пути и веселого Рождества. Подарками мы обменялись вчера. Кроме того, я передала подарки для мистера Неза и Джеки. Тем вечером я ехала домой медленно, и, поднявшись в квартиру, принялась складывать одежду, чтобы не оставлять бардак, от которого Роудса-чистюлю наверняка хватил бы удар. Тут снизу послышался стук. Дверь со скрипом отворилась, и послышался его голос. «Ангел!» «Привет, Роудс!» — улыбнулась я. Я слышала звук его шагов по лестнице и продолжала улыбаться. Вот он, преодолев верхнюю ступеньку, остановился на площадке, и я расплылась в улыбке. Уголки его губ дрогнули. Он был в форме, но, похоже, сначала зашел в дом, потому что вместо зимней рабочей куртки на нем была темно-синяя парка с флисовым капюшоном. Было довольно прохладно. «Что? Одежда в чемодан не влезла, поэтому ты ее складываешь?» Ответом ему был мой выразительный взгляд. А я думала, что любовь Эймоса к сарказму от мамы. Но теперь вижу, от кого. «Вообще-то я складываю ее, чтобы у тебя не случился сердечный приступ, если заглянешь сюда в мое отсутствие». Он остановился возле стола, положил холодную руку мне на макушку и взглянул на аккуратные кучки. В одной стопке трусы, в другой — бюстгальтеры и в сторонке — носки разнопарки. Я подняла голову и была удостоена улыбки. В последнее время он на них не скупился, раздавал направо и налево. «Что?» — спросила я. «Ты что-то с чем-то, дружочек». Я отложила футболку, которую складывала, и прищурилась. «Можно вопрос?» «А сама как считаешь?» Я застонала. «Почему ты называешь меня дружочком? Эйма ты так не называешь. Да и других тоже». Брови у него приподнялись, а рот вытянулся и стал похож на месяц. «Сама не догадываешься?» «А должна?» «Я думал, ты поймешь». Загадочно ответил он, по-прежнему скались. Я покачала головой. «Без понятия. Я считала, что ангелом ты меня называешь, потому что думал, что меня зовут Энджел. Но теперь знаю, что это просто так, безотносительно». Роудс усмехнулся и опустил руку на стол, так что его пальцы оказались в миллиметрах от кружевной отделки моих зеленых трусиков. Казалось, он оцепенел, глядя на них. Но тотчас перевел взгляд на меня. Шея у него порозовела и сказал: «Но ты и есть ангел». У меня открылся рот, и вид, надо думать, был ошалевший. Уголок его рта еще чуть приподнялся. «Чему ты удивляешься? У тебя, дружочек, самое великодушное, самое доброе сердце. Неважно, как ты выглядишь, ты все равно будешь моим ангелом». «Его ангелом?» Похоже, у меня задрожал подбородок. И сердце переживает метаморфозы. Неужели Роудс только что сказал мне самые приятные слова, которые мне доводилось слышать? Его лицо было таким любящим, таким открытым, а я только и могла что смотреть на него во все глаза. «Ты напоминаешь мне рождественского эльфа по прозвищу Дружочек. Ты всегда улыбаешься, всегда стараешься что-то исправить. Я думал, ты догадаешься». Подбородок и вправду дрожал. Самая мягкая улыбка скользнула по его суровому лицу. «Не спеши. Нам нужно поговорить. Ты видела прогноз?» Я моргнула и попыталась сосредоточиться. Любовно упаковала его слова и положила поближе к сердцу. Потому что иначе разделась бы прямо здесь и сейчас. «Прогноз?» — прохрипела я, стараясь думать ясно. «Ты про Буран?» Он кивнул, очевидно, решив прекратить поток комплиментов, которые подталкивали меня к мысли, что, возможно, он меня любит. Потому что, говоря по правде, я уже втрескалась в него по уши. Я была счастлива, когда просто смотрела на него. Спокойно, когда находилась с ним рядом. Нерешительность и замкнутость были ему не свойственны. Да, он был сдержанным, но вел себя без утайки. Мне нравилась его серьезность, вдумчивость его суждений и поступков. Так я себя чувствовала только с одним человеком, с мамой, полностью доверяя. И именно тогда я приняла это, увидела, что это такое, осознала глубину своих чувств. Я любила его. «Да», — подтвердила я, убедившись, что рот у меня закрыт, и даже потерев под глазами, хотя могла бы поручиться, что слез не было, они только подступали. Клара сказала, и я тоже посмотрела, когда вернулась. Он опустил подбородок с милой ямочкой. «У тебя ведь рейс рано утром, да?» Я и тут согласилась, тяжело сглотнув и проверяя, что держу все в себе, не хнычу. И, боже упаси, сказать, что меня угораздило так влюбиться. «Ожидается, что ночью выпадет от 25 до 30 сантиметров снега», — продолжал он, стараясь говорить осторожно. «Рейс в 6 утра». Он ничего не сказал. Коснулся пальцем моей щеки, провел за правым ухом и вернулся к подбородку. «Думаешь, отменят?» Это я спросила, чтобы отвлечь его, надеясь, что он продолжит водить пальцем по моему лицу. Он не стеснялся касаться моих плеч и запястий. Порой дотрагивался до руки. И клянусь, это не шло ни в какое сравнение с тем, что я делала сама с собой по ночам в постели. Он продолжал водить пальцем. «Думаю, тебе следует приготовиться к такой возможности», — тихо сказал он, полуприкрыв глаза. «Это будет засада. Но если такое случится, то что же тут поделать? У меня...» Серые глаза встретились с моими. Он присел, так что наши лица оказались практически вровень. «Оставайся с нами». «Сегодня?» Скорее прокаркала я. Рука, которая добрых полминуты гладила мне шею, переместилась на бедро. «Если рейс не отменят, утром я отвезу тебя. Не придется ходить туда-сюда по подъездной дорожке. Добавил он так, будто от гаража до дома был километр. Губы у меня дрогнули. «Конечно». Роудс поднялся и положил ладонь мне на плечо. «Пойдем прямо сейчас. Я помогу с вещами». «Договорились». Довольное выражение его лица окрыляло меня. Я действительно влюбилась в него без оглядки. Но самым удивительным было то, что осознание и принятие этого не наполняли меня ужасом. Я не чувствовала ни капли страха, ни чуточки. Это знание, это чувство были прочны, как бетон. Я 100 раз говорила себе, что не боюсь любви, что готова идти вперед, но будущее пугало. Но Роудс с его вниманием, терпением, исключительной заботой и всей своей личностью в целом был в полной мере достоин моих чувств. Стыдясь собственной напористости, я наклонилась, быстро поцеловала его в щеку и начала собирать вещи. Взяла смену одежды и пижаму. А Роудс проявил инициативу и закончил складывать мое белье. Когда все было готово, он спустил вниз мой большой чемодан, не сетуя на то, какой он тяжелый. Да, хотя я уезжала всего на 2 дня. И сумку с продуктами, в которую я сунула запасную одежду на сегодня и завтра. Подарки для них я заблаговременно спрятала в шкаф возле комнаты Эймоса, когда заглянула в дом перед работой. Я планировала позвонить им в Рождество и сказать, где искать подарки. Мы пересекали подъездную дорожку, когда Роудс осторожно заметил. «Буран ожидается сильный, дорогая. Не расстраивайся, если рейс перенесут, ладно?» «Не буду», — заверила я. Я и не думала расстраиваться. «Вам грустно?» — спросил Эйма следующим вечером, когда мы сидели за столом. Часом ранее Роудс достал домино. Мы с ним сыграли одну партию, а потом к нам присоединился Эйм, которому, очевидно, наскучило в своей комнате. «Мне?» — спросила я, потягиваясь. «Ага». Он сделал глоток клубничной газировки. «Потому что ваш рейс отменили!» Уведомление пришло посреди ночи. Меня разбудил сигнал приложения, и я перевернулась. Спала я все так же в кровати Роудса. Он снова напомнил про мышей. И выяснила, что рейс перенесли с 6 утра на полдень. К 9 утра его перенесли на 3. Затем на 10:30, а после совсем отменили. Если я и испытывала легкое разочарование, то его вполне компенсировал массаж затылка, который Роудс принялся мне делать, когда я сообщила эту новость. Это, а еще то, как он на моих глазах разделся до боксеров и улегся в кровать в сантиметрах от меня, так что кончики его пальцев не единожды коснулись моих, прежде чем мы уснули. Я не знала, сколько еще мы сможем так спать в одной постели, пока это было всего 2 раза. Но уже была к чему-то готова. И, судя по его взгляду, он тоже был к чему-то готов. К чему-то более значимому, чем слово из 4 букв, которое нависало над нами, хотя мы едва поцеловали друг друга. Но об этом следовало поразмыслить позже. А сейчас напротив нас сидел Эйм. «Нет, все в порядке. Если ты не против, что я тусуюсь тут с вами, мальчики?» Я умолкла. Он скорчил физиономию. «Нет». «Точно? Потому что если тебе хочется провести время с папой и мамиными родными, то я не обижусь». «Нет!» — настойчиво произнес он. «Все в порядке». «Все в порядке» в его случае было практически благословением, игнорировать которое не стоило. «А вы двое расстроились, что твой папа не смог приехать из-за снега?» Отец и сын переглянулись. О Рэндалле Роудсе я слышала мало, но знала, что его ждали в рождественский сочельник. Родные Эймоса с другой стороны его точно к себе не приглашали. Но их семейное торжество, скорее всего, тоже было под вопросом из-за дорожных условий. Лично я считала, что это уже шаг. Он позвонил и извинился, что не сможет приехать. Хотя, думается, впечатлило это только меня. Он пытался. Так я думала. «Надо полагать, нет», — пробормотала я. «Может, потом посмотрим какой-нибудь ужастик?» Эйм воодушевился, а Роудс тихо фыркнул, явно не разделяя идею смотреть страшилки в канун Рождества. Я взглянула на него и улыбнулась. Его нога в носке подталкивала мою под столом. Эти прикосновения волновали больше, чем многие поцелуи, которые случались у меня за всю жизнь. «Ага, можно!» — сказал Эймос, что в его случае означало «я обеими руками за». «А ты что скажешь?» — спросила я Роудса, хлопая глазами с выражением робкой надежды на лице. Он покосился на меня. «Кончай кокетничать. Сама как считаешь?» Я думала, ему все равно. И была права. Мы сели перед телевизором и стали смотреть «Гори, гори, ясно». Когда я закрывала глаза или с интересом разглядывала свои ногти, они не обращали на меня внимания. А когда фильм наконец закончился, уже была полночь. И ждать до утра у меня просто не было сил. Мы всегда праздновали Рождество в полночь, по крайней мере, с мамой. Это была единственная традиция, которую она унаследовала от своих венесуэльских предков. Я заёрзала на диване, где весь фильм просидела рядом с Роудсом, и спросила. «Можно я подарю вам подарки сейчас?» «Ладно», — сказал Эйм. «А у тебя для нас что-то есть?» Одновременно спросил Роудс. Я снова посмотрела на него. «Ты же видел, сколько мишуры висит в гараже? И чему ты удивляешься?» Он пожал плечами. И я ему поверила. Он искренне удивился, когда доставили посылки от его братьев с рождественскими подарками для него и сына. Единственным, что его не слишком удивило, была посылка от родителей Эймоса. «Конечно, есть! Погодите, погодите, я сейчас достану! Обожаю дарить подарки в сочельник! Извините, если вношу хаос, но я так волнуюсь! Люблю Рождество!» «А твоя мама праздновала Рождество?» — спросил Роудс, когда я встала. Я улыбнулась. «Думаю, ей бы не понравилось, насколько все стало коммерциализировано. Но когда я была маленькой, она радовалась. В любом случае, не показывала виду». У меня сохранилось много теплых воспоминаний об этом празднике, связанных с мамой. Стоило подумать о нем, и я начинала по ней скучать. Но эта грусть была светлой. Больше с благодарностью за то, что эти моменты были, и я могу их вспоминать. Потому что в Рождество нужно быть с теми, кто тебе дорог. И пусть я была не во Флориде со своей семьей, но рядом с теми, кем дорожила. И, честно говоря, я была рада, что встречаю Рождество с Роудсом и Эймосом. Это представлялось мне правильным. Чтобы подтащить огромную коробку к дверному проему гостиной, потребовалась минута. Затем я выбежала в коридор и достала два пакета, которые спрятала за старыми куртками и пылесосом. Пока я носила все в одно место, они смотрели на меня во все глаза. Затем я подтащила тяжелую коробку к ногам Эйма. «Надеюсь, тебе понравится. Но если нет, то пеняй на себя. Возврату не подлежит». Я усмехнулась, потому что он посмотрел на меня странно. Начал сдирать бумагу и ахнул. Я знала, что Роудс купил ему гитару, потому что помогла получить скидку и выбрать струны. Как мне удалось договориться о скидке, и откуда у меня такие познания о гитарах, он не спросил. И я уже не в первый раз задалась вопросом. Может, он действительно не имел понятия, кто такая Юки, которую он мельком видел. Эймос несколько раз упоминал о ней в его присутствии. Но Роудс и глазом не моргнул. В любом случае, Эйм еще не знал, что получит гитару. «Это же винтаж!» — выдохнул он, проводя рукой по потертому оранжевому кожуху усилителя. «Ага». Он посмотрел на меня широко раскрытыми серыми глазами. «Это мне?» «Нет, другому моему любимому подростку. Не говори моим племянникам, что я это сказала». Эйм провел руками по усилителю, который я купила в небольшом магазинчике в Калифорнии, и заказала с доставкой. Она обошлась в такую же сумму, как и сама покупка. «Твой слегка фонит, и я подумала, что еще один явно не помешает». Он кивнул, пару раз сглотнул и снова посмотрел на меня. «Подождите-ка!» Он поднялся и исчез в коридоре, ведущем в его комнату. Я встретилась с Роудсом взглядом и округлила глаза. «Мне хотелось подарить ему подарок до того, как ты подаришь ему сам знаешь что», — прошептала я. «Ты его балуешь. Даже Софи это сказала». «Софи — так зовут маму Эймоса, которая, как я узнала в День Благодарения, чертовски милая женщина, души не чающая в сыне. Она раза три не меньше шепотом сообщила мне о том, что Эймос был зачат искусственным путем, что мужа она обожает, а Роудс — замечательный человек». Я пожала плечами. «Он — мой дружочек». Роудс улыбнулся. «Извини, что нарушаю ваши традиции». Я замолчала, а он покачал головой. «Билли и Софи празднуют Рождество в сочельник. Мы с Эймом встречали пару раз. Но сегодня мне показалось, он счастлив, учитывая, как скучает по родителям. Это он старается вести себя так, будто не скучает». «Ну, по крайней мере, один папа сейчас с ним». Его лицо помрачнело. «Я не хотела тебя огорчать. Я чуть не облажалась». «Ты меня не расстроила. Все в порядке». Эймос вернулся с пакетом, на котором значилось «С днем рождения». Это был тот самый пакет, в котором несколько месяцев назад ему подарила подарок Джеки. Он протянул его мне. Без лишних слов, без объяснений. «На, мол, держи». «Ты подумал обо мне?» Я сказала это, хотя в голове мелькнула мысль, что он сбегал к себе и сунул в пакет что-нибудь старое и ненужное. Но, честно говоря, мне было все равно. У меня было почти все, а то, что захочется, я могла купить. Просто я редко это делала. Машину я обменяла по системе трейд-ин, просто по необходимости. Пока я даже не раскошелилась на приобретение правильной зимней одежды и обуви. Хотя Клара уже отчитала меня за то, что я хожу в легких походных ботинках и жалуюсь на мерзнущие ноги. Я открыла пакет и, достав увесистую записную книжку в желтом кожаном переплете с буквой «А» на обложке, провела пальцем по тиснению. «Это чтобы вы записывали сюда песни», — объяснил Эйм. Я проглотила комок. В груди щемило. «Но если вам не нравится...» Я подняла глаза, говоря себе, что плакать нельзя. «Хватит уже!» Достаточно наплакалась в своей жизни. Но эти слезы не были бы слезами горя. Я бы не стала оплакивать слова, которые утратила, которые многие годы почти беспрерывно выстраивались в строчки у меня в голове, пока не иссякли. Эймос об этом не знал, потому что я ему еще не сказала. Но придется. И я скажу. Слезинка набухла в уголке глаза. Я вытерла ее костяшкой пальца. «Что ты, Эйм? Она мне нравится. Очень-очень. Ты так внимателен. Спасибо. Спасибо вам за усилитель. Отозвался он, внимательно глядя на меня, точно ожидая, что я кривлю душой или еще что-нибудь. Можно я тебя обниму? Он снова кивнул, поднялся и крепко обнял. Впервые так крепко на моей памяти. Я поцеловала его в щеку, и он, вот чудеса-то, поцеловал меня в ответ. Потом с очень смущенным видом сделал шаг назад. Я чуть не заплакала, но не хотела его смущать. Потом вручила Роуцу 2 пакета, предназначенных ему. «Счастливого Рождества, Тоберс!» Он взял их, удивленно вскинув брови от такого переиначивания его имени, и сказал своим начальственным голосом: «Это ты зря. Могла бы не делать». «Это ты мог не делать половины того, что сделал для меня. Но ты сделал. Особенно сегодня. Идет снег. Ужин был вкусным. Мы играли в домино. Пожалуй, это лучший сочельник в моей жизни. Но не огорчайся, потому что твой подарок не такой крутой, как у Эймоса». Серые глаза встретились с моими. Он сунул руку в первый пакет и достал рамку. «Надеюсь, тебе понравится. Вы оба такие славные. Вторую я взяла с твоей страницы на Facebook». Его кадык дернулся, он кивнул. На первом снимке были они оба. Его сделала я, когда много месяцев назад мы ходили к водопаду. Они стояли близко друг к другу у подножия. Позировать согласились с неохотой. А встать плечом к плечу намеренно не захотели. Но все равно вышло неплохо. Я не знала, что тебе подарить, и подумала, что у вас нет совместных снимков. Он снова сунул руку в пакет и достал вторую рамку. Насчет нее у меня были сомнения. Не хотелось бы задевать личные границы. Это была фотография маленького Эймоса с собакой. Роуд с усилием сглотнул. Его взгляд надолго задержался на фотографии. Он сжал губы, затем поднялся, притянул меня к себе и быстро крепко обнял, так что я не смогла вздохнуть. «Еще там подарочная карта в магазин, так что ты теперь с нами повязан!» Пробормотала я ему в свитер и грудные мышцы. И замолчала, приникнув к этому невероятному телу, взявшему меня в заложницы. Моя щека касалась его груди. Руки прижались к телу, стиснутые его объятиями. От него пахло стиральным порошком и чистотой. И мне это очень нравилось. Я любила его, этого нешумного человека, который заботился о тех, кто его окружал. Заботился не на показ, совершая обычные поступки, которые говорили обо всем. У него было невероятно большое сердце. Чувство не подкралось ко мне, не ударило меня по затылку. То, что я испытывала к нему, развивалось исподволь, и я наблюдала за этим. «Спасибо», — пробормотал он, ведя рукой от моей макушки вниз по спине и останавливаясь на пояснице. Он набрал в грудь воздуха и выдохнул. Это был вздох довольного человека. И это мне тоже очень нравилось. «Я пойду к себе. Во сколько мы завтра выезжаем?» — спросил Эймос. Он имел в виду в гости к тете. 8. Если хочешь позавтракать, встань пораньше, Эйм». Он не собирался завтракать, о чем нам обоим было отлично известно. Но Роудс, будучи хорошим отцом, счёл нужным напомнить об этом. Парнишка хмыкнул. «Ладно, спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — отозвались мы с Роудсом, и я решила, что сейчас самый момент отстраниться. чуть-чуть. Склонив голову на бок, я улыбнулась обращенному ко мне лицу, поросшему щетиной. «Спасибо, что пригласил провести Рождество вместе с вами». Его рука пошла прежним путем. От макушки двинулась вниз по спине. Только на этот раз спустилась чуть ниже, приближаясь к моей заднице. Я не возражала. Ни в малейшей степени. «Знаю, ты хотела повидать тетю и дядю, но я рад, что ты здесь. Действительно рад», — произнес Роудс размеренным тихим голосом. Его глаза пристально смотрели на меня из-под полуопущенных век. «Твой рождественский подарок у меня наверху. Пойдем». «Наверху?» По коже снова побежали мурашки. Теперь не только на груди. Неужели это случится? Если не пойду, не узнаю. Я кивнула и последовала за ним, наблюдая за тем, как по пути он выключает свет внизу. Елку они не поставили. Поэтому мы с Эймом сходили в гараж, принесли крохотное деревце, которое я купила и украсила игрушками из магазина все по доллару, и водрузили ее на стопку книг возле телевизора. Гирлянда работала от батареек, и никто не побеспокоился ее выключить. Пока мы шли в комнату, Роудс держал меня за руку, но дверь за нами захлопнула именно я. Он удивленно посмотрел на меня, а я улыбнулась. «Присядь, пожалуйста», — сказал он и полез в шкаф. Я села на край кровати, зажав руки между ног, а он, покопавшись, извлек две коробки. Они были завернуты в коричневую бумагу и выглядели красиво и аккуратно, как одежда, которую он гладил. Коробочку поменьше он протянул мне, а сам встал на колени, сказав: «Вот». Я улыбнулась, медленно разорвала бумагу и достала подарок, обратив внимание на напечатанное сверху название. Рот у меня округлился. «Это раз ты тянешь с покупкой», — объяснил он, когда я открыла коробку, убрала папиросную бумагу и достала ботильоны без шнуровки, отороченные сверху флисом. «Теперь у тебя не будут мёрзнуть пальцы всякий раз, когда выходишь из дома». Я прижала сапожки к груди. «Они замечательные! Спасибо!» «А ты примерь». Он взял мою ступню и поднял. Я молча протянула сапожок, наблюдая за тем, как он надел его и чуть повернул, чтобы села пятка. «Ну как? Хорошо?» Я кивнула. Сердце уже барабанило в горле, а он тем временем надел другой. Я пошевелила пальцами, проверяя, есть ли место в носке. Хотя сосредоточиться было сложно. Мои мысли занимал только он, стоявший передо мной на коленях. «Идеально! Спасибо большое! Мне очень нравится!» — выдохнула я, одаривая его еще одной улыбкой. Он протянул руку и передал мне вторую коробку. «Ну зачем? Не стоило!» — сказала я, уже беря ее. «Тут лишь то, что тебе нужно», — объяснил он. Улыбаясь, я разорвала бумагу, затем скотч, крепивший крышку, и открыла коробку. Внутри лежало что-то мандаринового цвета. Это был пуховик. А бренд — один из самых дорогих, представленных в нашем магазине. «Здесь треть года зима, а ты вечно дрожишь, когда прибегаешь, потому что твоя куртка слишком тонкая», — тихо сказал он. «Если предпочитаешь что-то другое, можем вернуть». Я отложила пуховик в сторону и набросилась на него. В буквальном смысле. Мои руки так стремительно обвелись вокруг его шеи, что он растерялся, но уже в следующее мгновение пришел в себя. Я прижималась щекой к его щеке, а ногами обхватила его бедра. Он по-прежнему стоял на коленях, а я его обнимала так же крепко, как обнимал меня он, когда увидел рамки с фотографиями. Пуховик — не бриллиантовый браслет или рубиновое ожерелье. Недорогая сумочка, выбранная не глядя. Просто потому, что она дорого стоит. Не новый ноутбук, который мне не нужен, потому что моему всего год. Он подарил вещи, которые были мне нужны. Он знал, что они мне нужны. Он хотел, чтобы мне было тепло, потому что беспокоился об этом. Это были два самых продуманных подарка в моей жизни. «И к чему такие крепкие объятия, а?» — спросил он мне в щеку, обнимая меня за спину и удерживая на весу. А сам тем временем опустился на пятки. Точно находиться в подобной позе для нас было делом привычным. «Ты расстроилась?» В глазах у меня стояли слезы. Они капали ему на шею и на воротник свитера. «Я растрогалась, потому что ты такой милый. Это ты виноват!» Он стиснул меня чуть крепче. «Я виноват?» «Да!» Я чуть отстранилась, вгляделась в его скульптурные черты, брови, очаровательный подбородок и поцеловала его. Только теперь это было не легкое прикосновение, наполнявшее душу сладостью. Я поцеловала его со страстью. Роудс застонал, отвечая на поцелуй. Мы впервые целовались по-настоящему. Губы у него были именно такими мягкими и идеальными, как мне запомнилось. И едва ли на свете был рот лучше, чем у него. Склонив голову на бок, Роудс целовал меня нежно и не спеша. И вместе с тем упоительно. Он не торопился. Его теплые губы пощипывали мою нижнюю губу, посасывали кончик моего языка и начинали все заново. Руки гладили меня по спине, прижимая к себе и одновременно касаясь везде. Никакой неловкости. Никаких сомнений. Его руки двигались так, точно уже знали мое тело. Мы все целовались. Его большая рука скользнула мне под свитер и, растопырив пальцы, двинулась вверх по спине. Я сделала то же самое. Запустила руку ему под одежду, ощутив ладонью литые мышцы и ребра, и вызвав легкий ответный стон, который проигнорировала, потому что в обозримом будущем ничто на свете не смогло бы оторвать меня от его губ. И никогда, если на то пошло, я знала, что Роудс заботился обо мне. Это было ясно, как день. И отчасти думала, что он, пожалуй, немного в меня влюблен. Он по-своему проявлял заботу, обучал меня полезным навыкам, старался проводить со мной время, не скрывал своего заботливого отношения в присутствии других, поддерживал, переживал за меня. И если это не была любовь, то мне все равно хватило бы такого отношения до конца моих дней. Но сейчас в этой комнате, гладя его теплую кожу, эти упругие мышцы, получив два самых практичных и чудных подарка, о которых только можно было мечтать, я не хотела просить о большем. Это большее у меня уже было. В отличие от моего бывшего, он бы не стал мной манипулировать и меня использовать. Ему нравилось быть со мной, потому что нравилась я. Он просто делал меня счастливой. Его едва уловимые улыбки, его прикосновения и даже хрипловатый командный голос — все в нем было мне так дорого. Он делал меня счастливой. И я решила, что готова. Более чем. И я прошептала ему эти самые слова, когда его мозолистая ладонь пробралась мне под свитер так глубоко, что кончики пальцев коснулись нежного местечка между плечами. Роудс зарычал и, отстранив меня ровно настолько, чтобы взглянуть прямо в глаза, произнес с тем свирепо-серьезным выражением, которое было памятно мне с нашей первой встречи. «Тогда держись». И он поцеловал меня снова, не спеша, глубоко и упоительно, не переспрашивая, уверена ли я, не колеблясь, еще раз показывая, что доверяет моим чувствам и желаниям. Я даже не догадывалась о том, что поцелуй может быть настолько сладостным. «Хочу увидеть тебя. Можно?» — спросил он хрипловатым, напряженным голосом. Моя рука скользнула по его спине, стараясь дотянуться как можно дальше. Кожа у него была гладкой. «Можно, и не только это». Он гортанно рыкнул. Взявшись другой рукой за край моего свитера, потянул его вверх и стянул через голову. Его губы тотчас переместились на мою шею, и я, чей рот разом лишился его поцелуев и покусываний, тотчас теснее прижалась бедрами к его бедрам, к его твердому-твердому члену. Я уже ощущала его присутствие, дремлющего или отчасти дремлющего в джинсах и спортивных штанах, когда Роудс обнимал меня, но никогда настолько ощутимо, готового, ожидающего, совершенно проснувшегося и возбужденного. Мы шли к этому так долго, не торопясь, шаг за шагом. Ему точно было не все равно. Я прижималась к нему, а он, постановая, ласкал языком местечко между моей шеей и ключицей, отчего я заскулила. Потом он на мгновение оторвался и, тяжело дыша, посмотрел мне на грудь, эффектно приподнятую зеленым бюстгальтером балконет. Косточки — это кошмар. Но в тот момент я как никогда радовалась тому, что его надела. «Господи!» — прошептал он. «Сними». Его кадык дернулся. «Пожалуйста». «Будет сделано». Прошептала в ответ я, завела руки за спину и, расстегнув крючки, шевельнула плечами, так что бюстгальтер упал между нами. Я была готова. Нет слов, насколько. И мне не послышалось. Он глухо прохрипел «твою мать», обняв меня за талию, чуть приподнял с колен и в то же мгновение схватил своими чувственными губами мой сосок. Застонав, я выгнула спину, подталкивая грудь как можно глубже ему в рот. Он полоскал сосок и переключился на второй, который тоже пососал, дважды силой, а затем с нежностью. Боясь нарушить наш контакт, но тоже желая его видеть, я схватила свитер за низ и стянула с него через голову. Он был именно таким, каким запомнился мне, когда я подглядывала из окна. Живот был плоским и мускулистым, кожа тугой. Грудь и живот до пупка были покрыты светлыми волосками. Мне хотелось лизнуть его там, но вместо этого я провела руками по его груди и плечам, стремясь ниже, обратно к нему на колени, чтобы снова сесть сверху, на его член. Наши губы встретились в тот самый момент, когда я прижалась грудью к его груди и почувствовала, как соски, соприкоснувшись с его волосками, затвердели еще сильнее. Я ласкала его везде, и он ласкал меня везде. В какой-то момент мои руки потянулись к застежке его джинсов и молнии, а его скользнули мне под леггинсы и трусики. Сжав мою ягодицу, он притянул меня еще теснее к своему эрегированному члену. Я запустила руку ему в трусы и пощекотала волоски кончиками пальцев. Ощутила широкое твердое основание, покрывающую его очень гладкую кожу. Он что-то буркнул и хохотнул. Резко и неожиданно. «Там поосторожнее». Я осыпала поцелуями его челюсть и подбородок. И всё-таки сжала пальцы. Он вытащил руку из моих трусиков и коснулся моей груди. «За что мне такое счастье?» Простонал Роудс. «Почему ты так хороша?» Он нежно поцеловал меня в шею, так что побежали мурашки. Я очень давно об этом думаю. Я водила руками по его спине, покусывая подбородок и ощущая содрогание его бедер. «Ты даже не представляешь, сколько раз я думала о том, как ты ласкаешь мои соски!» Он застонал, громко и надрывно. «И как движешься во мне глубоко-глубоко!» Он задыхался, а я обхватила бедрами его бедра. «И как ты входишь, заполняя меня собой!» Он издал рык. Большие руки обхватили меня за ягодицы, и уже в следующее мгновение он опустил меня на кровать. Резким движением сдернул с меня леггинсы и швырнул за спину, а затем сунул руку мне в трусики и стянул и их тоже. Я улыбнулась, выгнула спину и потянулась к его джинсам, когда он навис надо мной. И продолжала улыбаться, стягивая с него сначала джинсы, а затем попутно лаская боксеры. Он протяжно застонал от прикосновения, а когда я сцепила пальцы, стон стал еще протяжнее. Не знаю, кто из нас был удивлен больше, он или я, потому что я посмотрела на то, что держала в руке. Тогда раньше я ощутила лишь основание, а теперь держала все целиком. Он хрипло хохотнул и, склонившись, поцеловал меня. Я тоже думал об этом каждую ночь. Пришел мой черед сглотнуть, когда я рискнула взглянуть на толстый член, который держала в руке. Он был идеален. Я сжала пальцы. Он опять застонал, его взгляд затуманился. Он снова поцеловал меня, а я снова сжала пальцы. Его бедра содрогнулись. Точно он хотел, чтобы я сделала это еще раз. И я сделала. «Я хочу тебя ртом, пальцами». Он обхватил губами мою грудь и стал не спеша и нежно ласкать сосок. «Тебе понравится». Терпение никогда не было моей добродетелью. Он сосал и лизал мою грудь, а я неторопливо массировала его вздыбленный пенис, смахивала большим пальцем капли преякулята, появлявшиеся на красноватом кончике, который в какой-то момент мне захотелось взять в рот, и целовала в тех местах, до которых могла дотянуться. Его волосы, его уши. Другой рукой я водила по его спине, а он продолжал посасывать мои соски. Наконец его рука скользнула к моей промежности, и кончики пальцев коснулись моих половых губ. Слова сорвались у меня с языка, прежде чем я успела себя остановить. Мне невыносимо думать, что кто-то еще видел тебя таким, что не я одна знаю, насколько он у тебя большой. И какой на ощупь. Это ужасно, да? Звук, вырвавшийся из его горла, напоминал рык. Он тяжело дышал, пальцы, не останавливаясь, ласкали мои половые губы. Но голос был категоричен и серьезен, когда он сказал: «Их больше нет и никогда не будет, поняла?» Роудс отстранился и посмотрел на меня яростным взглядом. «И не ты одна испытываешь ревность». «Она совершенно безосновательна», — заверила его я. «Пожалуй, это были именно те слова, которые стоило сказать, потому что мы снова вернулись к поцелуям. Я лизнула свою ладонь, и снова принялась неторопливо его подразнивать. А его пальцы, наконец, раздвинули мои губы и вошли внутрь. Я промокла, как только он начал меня целовать. И когда его длинный палец вышел и снова вошел во влагалище, двигаясь не спеша и размеренно, я застонала. «Принимаю противозачаточные», — прошептала я, и, считая, что ему нужно знать, добавила. «Я была у врача, со мной все в порядке». «Я проверяюсь каждый год и уже давно этим не занимался», — прохрипел в ответ он. «Хорошо». Я куснула его за шею. «Тогда ты можешь войти в меня как можно глубже». Роудс гортанно зарычал, вошел вторым пальцем и принялся ритмично делать ножницы. Наконец он ввел третий палец. Я заскулила от растяжения, от полноты, которые, как я краем сознания понимала, были необходимы для того, чего мы оба хотели. Роудс шепнул мне на ухо, что будет со мной делать, что войдет в меня до упора, что мы идеально подходим друг другу и как он наполнит меня не только своим членом. Но больше всего мне понравились его слова о том, как сильно он хочет меня, как ему со мной хорошо, что я создана для него. Моя рука зарывалась в его серебристо-каштановые волосы, а его щетинистое лицо находилось у меня между ног. Язык, лаская и извиваясь, был во мне, а губы действовали уверенно и властно. Роудс сказал, что я нравлюсь ему на вкус, и ему не терпится насладиться им снова. Наконец его бедра сомкнулись с моими. Я обвела его ногами и, обхватив рукой за корень, направила пенис туда, куда мы оба хотели. И он вошел в меня целиком. Я была благодарна за то, что он делал тремя пальцами, но еще больше — за дар, отпущенный ему природой. Потому что, хотя я не сразу привыкла к ощущению такой наполненности, это было невероятно. И в ту же секунду, когда благодаря его медленным поступательным толчкам наши пахи окончательно сомкнулись, его член дернулся. Застонав мне в шею, Роудс полностью накрыл меня своим телом, за исключением того места, где мои ноги обнимали его бедра. Тяжело дыша, он отвел член немного назад и снова толкнул вперед. Матрас тихо скрипнул. Роудс издал животный рык и вонзил член до упора. Я крепко сжимала его бедра, чуть приподнимая таз и обнимая его руками за плечи. Матрас скрипнул снова. Клянусь, это был самый эротичный звук, который мне доводилось слышать. Это тихое скрип-скрип-скрип прожигало мне мозг, особенно когда он постановал мне в ухо. Его дыхание было горячим, а тело еще горячее. Я водила ладонями по его спине и обожала в нем все. И именно это я ему сказала. Его член дернулся во мне. Он тяжело дышал. «Хочешь, чтобы все закончилось раньше, чем началось по-настоящему?» «По-моему, мы уже начали», — выдохнула я, когда он отвел член назад и снова толкнул вперед, хлопнув меня яичками по заднице, на что матрас отозвался еще более звучным скрипом. И в таком же темпе он продолжал дальше, медленно, а потом резко, дразня меня своим толстым кончиком, а затем напирая силы и начиная по-новому. Мы целовались. Я покусывала его шею, а он впивался мне в плечи, посасывал мои уши. Волоски у него на груди щекотали мои соски. И мне это ужасно нравилось. В какой-то момент он сунул руки мне под ягодицы и приподнял мои бедра еще выше, так что его таз идеально сомкнулся с моим. Мы были в поту и затихли. Я глушила стоны, приникая ртом к его плечу, а он впиваясь мне в губы. «Ты невероятна», — сказал он. «Ты идеален», — выдохнула я. «Ты потрясающе чувственная», — прорычал он, ускоряясь в тот самый момент, когда в глубине моего тела стало нарастать тепло. Роудс ритмично двигался во мне, удерживая меня на весу на своих бедрах, а я крепко обнимала его ногами, пока он снова и снова бил туда, где мне хотелось. Почувствовав оргазм, я вскрикнула, прижимаясь к его щеке. Его руки сильнее впились мне в ягодицы, движения стали яростными, и он кончил, издав агонизирующий стон, который я ощутила грудью. Опустив нас на кровать, он остался внутри, приникая ко мне большим потным телом. Щека касалась моей макушки. Он восстанавливал дыхание. Я обнимала его, скользя руками по гладкой спине, и тоже тяжело дышала. «Вау!» — выдохнула я. «Господи!» — сказал он, целуя меня прямо над грудью. «С Рождеством меня!» Его внезапный смех наполнил радостью мои сердце и грудь. Он привлёк меня еще ближе и, приподняв мою голову, прижался губами к моим губам. Наши взгляды встретились. Он улыбался, и мое сердце воспарило, а три слова отдались в груди фейерверком. «Счастливого Рождества, Аврора!» — нежно прошептал он. «Счастливого Рождества, Тоберс!» — повторила я, отчасти надеясь, что оно будет первым в ряду многих. «Ты лучший. Ты это знаешь?» Я почувствовала, что улыбка тронула его губы, ощутила ее кожей. Это действительно было лучшее Рождество в моей жизни.